сын Михаил, 1932 год, и, наконец, дочь Мария, 1938 год. А тут пошли и донские рассказы. «Черновики к Тихому Дону» с 1924 года пошли. Уже лучше, но не бог весть что. Четвертые сутки пылает станица. И тут в 1925 году начинаются чудеса. Молодой человек садится писать. И в 1927-м являет миру первый том «Тихого Дона». Уже все кончено. Нет ни страны, ни тех, кто жили в ней, ни войска Донского, ни казаков, гордых и зажиточных, опоры режима, красы армии и гвардии. Ничего нет, кроме сазана в Доне и суслика в степи. И тут, как мираж, является и покоряет мир и Россию этот самый Тихий Дон. Это прошедшее, выкопанное Шолоховым из могилы. Ослепительный дар. Сколько потом будет их, антистратофордианцев, которые станут полоскать Шолохова, как Шекспира. Не он писал, где уж ему плагиат. Успокоились они частично только в наши дни. Компьютерный анализ, куча экспертиз, включая графологическую. А я всегда и без экспертов знала, что Тихий Дон Шолохова. Блестки таланта посверкивают даже в отвратной поднятой целине, даже в донских рассказах. И дед Щукарь подозрительно срисован с деда Гришаки, деда Коршуновых из Дона. Прямо-таки клон. И нешуточный талант чувствуется в судьбе человека. Вещь простая, но сильная. У антистратфордианцев вечный синдром Сальери. Зачем великий дар достался какому-то Моцарту, гуляке праздному, а не ему, Сальери, добродетельному труженику? Но талант и добродетель — разные вещи. Не заслуживший таланта Шолохов был им наделен волей провидения, в отличие от своих праведных критиков. Первые две книги «Тихого Дона» Шолохов сдает в октябрь. Знакомый нам журнал, который тогда редактировал уроженец Верхнего Дона Серафимович. Роман выходит в 1928 году, и Серафимович пишет на него в «Правде» хвалебную рецензию. «Что тут началось в советском курятнике? Как раскудахтались все курочки!» А Шолохов пишет третий том о расказачивании, о восстании против советов, доведенных до отчаяния казаков. Конец света. Публикацию остановили. Шеф ОГПУ Генрих Югода готовит Шолохову камеру. Молодогвардейцы Александр Безыменский и Михаил Светлов помочь не могли. Они были мелковаты для официоза, не котировались. А вот буревестник Горький мог заступиться, да струсил. Александр Фадеев и вовсе спрятался в нору. Спас Шолохова самый главный его и Дона враг — Сталин. Приятно было играть с такой крупной мышью. К тому же талант можно использовать. Значит, надо беречь и приручать. И вот в 1932 году выходит третий том. выходит правда и выходит ложь.